Феликс Мендельсон Бартольди. Роберт Шуман в 1840 году по поводу одной рецензии на фортепианное трио Мендельсона со свойственной ему замечательной прозорливостью суждения сказал фразу, ставшую знаменитой: «Он Моцарт XIX века, самый светлый музыкант, который лучше всех видит противоречия времени и примиряет их». При цитировании этого предложения часто ограничиваются только первой частью, чтобы подчеркнуть маловыразительную параллель, что Мендельсон, как и Моцарт, с ранних лет обладал исключительным композиторским талантом. Именно это сравнение проблематично. Да, Феликс Мендельсон уже в юном возрасте стал чрезвычайно виртуозным пианистом, начавшим свою композиторскую деятельность в 11 лет. Однако о нем, как о вундеркинде, никогда не говорили. И не потому, что Вольфганг вундеркинд, как виртуоз-исполнитель и композитор, начал удивлять публику еще раньше, а именно с 5 лет, а потому, что ввиду больших социальных различий между семьей Моцарта, жившей в весьма скромных условиях, и очень состоятельной семьей Мендельсона, молодой Феликс не нуждался в сомнительном счастье вундеркинда. Более важной представляется вторая часть характеристики Мендельсона, данной ему Робертом Шуманом, в которой он намекал на примиряющее, сглаживающее влияние своего друга Феликса на противоречие времени. В этих обусловленных временем противоречиях речь шла сначала о быстром развитии общественной музыкальной жизни, превратившейся в красивую, скорее пустую, салонную, внутри которой даже камерная музыка стала принимать тривиальный характер. Одновременно с наступающей примерно с 1830 года эмансипацией общественной музыкальной культуры появился еще один фактор – вторжение историзма в музыку, отчетливо проявившийся в возрождающемся ренессансе Баха. Следствием этого нового исторического сознания было то, что Мендельсон пытался доказать свои творения не только современникам, но и великим композиторам прошлого, традиционное сознание которых естественным образом должно мешать развитию неограниченной оригинальности. И, наконец, третий момент, который необходимо было примирить. Это сохранение и развитие норм жанров XVIII века, прежде всего обремененных традициями форм симфонии, камерной музыки и оратории. Из-за стремления к классическому стилю, из-за диалектического взвешенного использования старого и нового, а также структуры формы и поэтического выражения, Мендельсон был в известном смысле классицистом. Если же критики называли его позже эпигоном, который по-разному повторял одно и то же, то это происходило из-за недопонимания стремлений Мендельсона примирить в музыке старые традиции с актуальностью восходящей романтики. Поэтому очень трудно причислить Мендельсона к какой-то определенной школе, что доказывают бесполезные попытки называть его романтическим классицистом, классицистским романтиком или даже классицистским эпигоном. Если для одних он был поверхностным салонным композитором, то другие считали его строгим, консервативным борцом за форму, даже оплотом борьбы против бесформенности музыкантов будущего. Как композитор примиряющего компромисса, Мендельсон не мог не попасть под жернова спора, разгоревшегося между вагнеровской и консервативной школами, и спор двух партий во второй половине XIX века с самого начала велся с более или менее скрытыми антисемитскими предрассудками, то есть творческое наследие оценивали не столько с чисто музыкальной, композиторско-технической точки зрения, сколько с точки зрения неприятия и предубеждения исключительно антисемитского характера. Конечно, условия, в которых тогда жил и творил Мендельсон, нельзя отделить от процесса возрастающей ассимиляции и эмансипации евреев в Германии, ведь он вырос в семье, в которой процесс воспитания находился полностью под влиянием еврейских патриархальных традиций. С другой стороны, его крестили в 7-летнем возрасте и воспитали в протестантском духе христианином в тесном контакте с протестантской церковной музыкой и музыкой Иоганна Себастьяна Баха. К тому же в связи с наполеоновскими войнами повсюду в Европе, а также в раздробленной на мелкие государства Германии, росло сильное чувство национального самосознания, которое было присуще и Мендельсону. Только так нужно понимать то, что он чувствовал себя в одинаковой степени евреем, христианином и немцем. Тогда, во время освободительной войны, ассимиляция евреев выражалась во всеобщем патриотизме, который трудно переоценить. Они добровольцами шли на фронт или жертвовали значительные суммы для борьбы против Наполеона. Однако у Феликса чувство принадлежности к немецкой нации возникло, по-видимому, из обусловленного страхом желание интегрироваться в общество, в котором хочется быть равноправным и защищенным. С психоаналитической точки зрения в таком случае говорят об интеграции с агрессором. То, что в этой ситуации при попытке завоевать себе прочное индивидуальное место он должен был наряду с успехами терпеть поражение, вполне понятно. Во второй половине XIX века Рихард Вагнер был, несомненно, представителем музыкантов будущего, который заложил основу предубеждений против произведений еврейских композиторов вообще и против произведений Мендельсона в частности. Странно, но при жизни Мендельсона Вагнер никогда не говорил о нем плохо. Напротив, в его письмах мы иногда находим прямо-таки чрезмерную похвалу, как показывает сообщение об одном дрезденском исполнении оратории «Павел» под управлением композитора. Мендельсон Бартольди показал нам таким образом произведение, являющееся свидетельством наивысшего расцвета во всем его совершенстве, и, принимая во внимание тот факт, что оно создавалось в наше время, наполняет нас справедливой гордостью временем, в котором мы живем. Только после смерти Мендельсона Рихард Вагнер радикально изменил свое мнение. После неудавшейся революции он бежал в Швейцарию и написал памфлет «Иудаизм в музыке», который опубликовал в сентябре 1850 года и в котором одинаково решительно отрекается от евреев, как и от своего прошлого. То, что он, несмотря на это, никогда не мог освободиться от личности и музыкального творчества Мендельсона, можно предположить, прочитав одну запись из козимских дневников, согласно которой он спустя более 30 лет после смерти ненавистного и в то же время достойного восхищения образца и соперника однажды ночью видел Мендельсона во сне, и тот сказал ему: «Ты, с психоаналитической точки зрения, несомненно, интересная деталь». То, что Третий Рейх вспомнил опубликованные в литературе еще XIX века еретические нападки на Мендельсона и развил их до совершенства, и, наконец, государственным указом, недолго думая, запретил все его произведения из-за еврейского происхождения, представляет собой одну из самых темных глав немецкой истории музыки. Можно было бы, впрочем, предположить, что после национал-социалистического режима в рамках реабилитации несправедливо объявленного вне закона композитора прежние предрассудки будут выброшены за борт. Однако, как выяснилось, критика произведения Мендельсона, очевидно, под знаком особой объективности, просто примкнула к литературе 1933 года и, следовательно, снова подхватила оценки XIX века. Поэтому даже в наши дни, несмотря на попытки весьма положительных отзывов, все еще ощущается, иногда подспудно, привкус некоторых антисемитских предрассудков в оценке творчества Мендельсона. Объективная оценка Мендельсона как человека и художника осложняется не только непрофессиональными аргументами, но и все еще широко распространенным незнанием его произведений, что, в свою очередь, облегчает живучесть старых предрассудков. Только после открытия незнакомого молодого Мендельсона из берлинского наследия, которое стало доступным только после окончания Второй мировой войны, и надежной критической обработки его письменного наследия, станет возможным свободное от предрассудков признание творчества мастера, которое давно задолжали ему потомки. Одновременно станет доступным профессиональной оценке не только в полном объеме, но и качестве, выходящее в Лейпциге полное собрание его сочинений. Должны быть откорректированы некоторые легенды о тогдашнем идоле викторианской эпохи в образе бесконфликтного любимца богов, так же, как и продолжающаяся многие годы недооценка его произведений, которая, благодаря полемике, по словам Арнольда Шенберга, обесценила то, что современники ценили в нем. Для современников он был все же самым знаменитым и популярным композитором Европы, произведения которого не только всегда входили в репертуар всех частных и публичных музыкальных представлений, но еще при жизни Мендельсона считались образцом для целого ряда музыкальных деятелей. Это касается прежде всего композиторов из его собственного круга друзей, как, например, Юлиуса Рица или Фердинанда Гиллера, которые сами называли себя его учениками и рассматривали заботу о передаче из поколения к поколению произведений Мендельсона как завещание. Влияние Мендельсона как композитора ощущается также в произведениях его знаменитых современников, таких как Роберт Шуман, который в полном понимании духовной связи посвятил своему другу струнные квартеты. То же самое можно сказать и о ранних сонатах Йоганнеса Брамса, а также о фортепианных пьесах и вариациях Макса Регера. Даже в творчестве Рихарда Вагнера влияние Мендельсона оставило свои следы, особенно стиль хоров его романтических опер, который с современной точки зрения немыслим без изучения хоровых произведений Мендельсона. Поэтому современная музыкальная наука по праву считает Мендельсона, может быть, самым важным связующим звеном между Бетховеном и Вагнером. Что касается личной судьбы Мендельсона, то она была не такой безоблачной и победоносной, как нам ее представляют. Его счастливую безоблачную жизнь, не знавшую якобы страданий, связали с недостаточной глубиной его произведений. В действительности, короткий отрезок жизни, который подарила ему судьба с наступлением зрелости, был омрачен симптомами болезни, приведшей его к ранней смерти. Детские годы. Якоб Людвиг Феликс Мендельсон родился 3 февраля 1809 года в Гамбурге. Он был первым сыном известной еврейской семьи, достигшей к этому времени значительного финансового состояния и общественного положения. Среди многочисленных людей, принимавших участие в формировании его личности как человека и художника, первое и самое важное место занимает, без сомнения, его дед Моисей Мендельсон. Среди предков Моисея, наряду с учеными-раввинами, было несколько выдающихся личностей, среди которых раввин Моисей из Серлес из Кракова и легендарный Саул Валь, вошедший в историю Польши как король одного дня. Дедушка Моисей, которому Готхольд Эфраим Лессинг воздвиг вечный памятник Натаном Мудрым, был всемирно известным философом, который, несмотря на непоколебимую еврейскую веру, был избран даже членом Прусской академии и которого часто называли еврейским Сократом. Его так почитали, что при появлении Моисея в обществе присутствующие вставали с мест, чтобы приветствовать его. Своей необыкновенной силой воздействия, убедительным жизненным гуманизмом он оказал существенное влияние на формирование характера Феликса, особенно благодаря высоко развитому чувству свободы и достоинства человека. Авраам, отец Феликса, после побега из Гамбурга, который избавил его от ареста наполеоновским генералом Даву, имел вместе со своим братом Йозефом банк в Берлине, где его, по-видимому, из-за финансовой поддержки добровольческой части противников Наполеона выдвинули в городской совет. В рамках еврейской ассимиляции в Германии он последовал совету уже принявшего христианство Шурина Якова Соломона Бартольди принять протестантскую веру вместе с женой и детьми, и вместе с этим имя Бартольди. Несомненно, Авраам, который с похвальным самоотречением называл себя позже сыном знаменитого отца и отцом знаменитого сына, надеялся благодаря этому церковному обряду достичь более быстрой и легкой интеграции. Если Авраам и не поддерживал непоколебимую еврейскую веру отца, он обладал таким духовным складом, что верил только одному Богу. Какой бы ни была религия, есть только одна добродетель, только одна правда, только одно счастье. Методы воспитания детей были строго патриархальными, отличавшимися стремлением избегать праздности, а также рассматривать тяжелый труд и поощрение его как моральный долг. Запоминающимся для Феликса было ярко выраженное чувство справедливости, рациональная дальновидность и тесная связь отца с музыкой. На чрезвычайные музыкальные способности Феликса и его сестры Фанни обратила внимание их мать Леа, урожденная Соломон. Леа была внучкой Даниэля Итцига, как его называли придворного еврея, прусского короля Фридриха II, и сестрой того Якова Соломона, который отказался от своей фамилии в связи с принятием другой веры и взял себе фамилию Бартольди. Она хорошо играла на клавесине и была через своего учителя Иоганна Филиппа Кирнбергера, бывшего ученика Иоганна Себастьяна Баха, тесно связана с семьей и музыкой Баха. Ее тетка Сара Итциг в молодости была любимой ученицей Вильгельма Фридемана Баха и, как выдающаяся исполнительница на клавесине, выступала солисткой в концертах Берлинской певческой академии, где она познакомилась также с Карлом Фридрихом Цельтером.